преступлениями. Преступность. Тут 18-й округ побивает все рекорды. 9 умышленных убийств за 1935 год, 1/8 всех преступлений, совершенных в Париже. Может, вы думаете о хулиганах с площадей Бланш или Пегаль, о бледных проходимцах с бульваров Шапель или Барбес, или о крепких орешках, которые именуют себя головорезами? Если вы скажете об этом бригадиру, он посмотрит на вас со странной улыбкой. То же случится, упомянив о домах с большими номерами на бульваре Шапель, в дела которых полиция никогда не вмешивается. Живущие там люди сводят счеты между собой сами, услышать о них можно только случайно. Нет, этой субботней ночью вызовы будут, сегодня день выдачи жалования. Поступят они и из верхней части района. Машина, как обычно, уедет, но привезет лишь раненого или труп. Хорошо еще, если этот раненый сможет назвать свое имя и возраст, если он вообще понимает по-французски. Это все португальцы, арабы, цыгане, которые завязывают драки по им одним известным причинам, из-за денег или женщины. Поножовщина. Когда машина дежурной части приезжает на место происшествия, на какую-нибудь немощеную улочку, где бродят одичавшие собаки, полицейские могут лишь подобрать жертву. Вокруг нее пусто. Вот в середине ночи в участок является араб. «Я поссорился с женой», — заявляет он. «Она убила себя ножом в сердце». Машина уезжает. В префектуре загорается лампочка. Полицейские останавливаются в переулке у хибарки. Какие-то тени разбегаются в разные стороны. Рядом с мертвой француженкой только 2 плачущих детей, 4 и 6 лет. Это папа убил маму. Из совершаемых здесь ежегодно в среднем 69 убийств, 12 приходится на долю уроженцев Северной Африки. Аман Мартр. Я вроде сказал, что это спокойная деревушка. Бригадир в расстегнутом мундире знает почти всех своих клиентов. Эпилептик, припадки у которого случаются в местах, где можно вызвать сочувствие прохожих. Полдюжины шулеров, работающих на барахолке. Проститутки эти всегда одни и те же. У них даже не спрашивают имени. У каждой есть, так сказать, свое место в кутузке. Что касается пьянчуг, тут тоже есть свои ветераны, маньяки, напивающиеся каждую субботу и регулярно заканчивающие ночь в участке. Только самоубийцы, естественно, меняются. Но и они похожи друг на друга не меньше, чем те, кто попадает в рубрику «Переход и обморок». Это тоже старики, старухи. Они не пользуются ни револьвером, ни вероналом. Вот доказательство, что они старые бедны. Женщины травят себя газом или угорают у печки. Некоторые мужчины, родившиеся в деревне, предпочитают вешаться. Другие, за год их бывает около 100, поступают еще проще. Так как живут они в верхних этажах, то просто выбрасываются из окна. Таков Монмартр, настоящий, который на самом деле выше и ночных кабачков, и нескольких сотен пресловутых сутенеров и девиц легкого поведения. Монмартр буржуа, чиновников, прислуги, и в то же время Монмартр старичков и старушек, у которых ничего не осталось, которых сбивает трамвай, потому что они плохо видят, которых сражает холод, которые притворяются, что теряют сознание на улице, чтобы получить место в приюте, а в случае неудачи готовы однажды утром выброситься из окна. Три пули, которые значат очень много, взмах бритвой, и 5 пуль, которые ничего не значат. Полночь. Мэрия 20-го округа, площадь Гамбетты, неподалеку от Пер-Лашес.